Пролог. Ну, пожалуйста. В который раз попросил молодой демон с выразительными кошачьими зелеными глазами и растрепанными черными волосами, в нетерпении хлопая кожистыми крыльями. Мастер, ну что вам стоит? Ваш зачет, последний в списке. Поттер, ты уже весь институт достал. Мефистофель прикрыл глаза. Я сказал, нет. Придешь на пересдачу через 40 лет. Подготовься, выучи теорию, и приходи. Но вы же меня в лабораторию не пускаете. Обиделся младший демон. Не сметь называть мир смертных лабораторией. Грохнул кулаком старый преподаватель. Между прочим, сам господин ректор принимал участие в проектировании. Гениальное явление, уникальное в своем роде. Система греха и порока, которая не только сама себя обеспечивает и поддерживает, но и развивается. Медленно, постепенно, но развивается. Ну, мастер, что мастер, разозлился Мефистофель. Пойми ты, Поттер, я бы, может, и рад тебя пустить, но не могу, понимаешь, не могу. Пока тело занято, подселиться запрещено. Таков договор со светлыми. Вас это в 16 веке не остановило, проворчал недоучка. И профессора Воланда в начале 20-го. Смертные даже книги про вас двоих написали, мне Фауст со светлого факультета рассказывал. Слушай, Поттер, ну ты и нахал, удивился демон, внутренне отдаваясь ностальгии о тех временах, когда он в последний раз гулял по миру смертных. Пойми, я просто не могу. Профессор, ну что вам стоит? Или вы думаете, что я с самим собой не договорюсь? Да мне мой светлый близнец дома каждую ночь жалуется, что, мол, его там не любит, отчислится, мол, и лучше в Архангела уйдет, служить будет, а не учиться. А я бы его подменил. Поттер, ты глухой? Лукаво прищурился старший демон. Я даже за 300 душ тебя туда бы не пустил. А если я очень сильно постараюсь? Моментально просек фишку студент, доставая из кармана небольшой мешочек с крошечными камнями душ, ходивших в загробном мире в качестве основной валюты. О том, что Мефистофель берет, знал весь институт света и тьмы. А по возвращении через, скажем, лет 100, обязуюсь написать для вас статью в загробные бредни о динамике развития мира смертных с видом, так сказать, изнутри. Статью, говоришь, Мефистофель шустренько засунул в карман переданные души. Точно ничего там не натворишь, вы же меня знаете. Вот поэтому и спрашиваю, усмехнулся старший демон. Слушай, Поттер, я вот все не пойму. Ну ладно, мы с Воландом. Мы, старики уже, нам этот мелочный покой мира смертных иногда по должности полагается. Но ты же молодой, тебе сколько сейчас? 211, кажется, 212 скоро. Признался студент, и чего тебе здесь не хватает, поинтересовался декан факультета тьмы. Тишина, спокойствие, умиротворение, котлы горячие, суккубы молодые с кафедры соблазнителей гуляют. Чего не хватает, скучно мне, профессор, честно признала темная часть души Гарри Поттера, чувствуя, как светлая, ангельская часть покидает тело, погрузившееся в сон. Ну так что, можно, лети уже, старый демон шевельнул пальцами. На руке молодого темного тут же появилась сияющая изумрудами печать пропуск. Цербер грызолюдовни на входе в мир смертных покажешь и скажешь, что я разрешил отлучиться на 100 лет. Подобные дела в небесной канцелярии случались регулярно. Вообще, по старинному договору, к каждому человеку на земле были привязаны две сущности, которых какой-то смертный философ назвал ангелом-хранителем и демоном-искусителем. Светлые и темные стороны, называемые в загробном мире также, как родители называли земную оболочку, и отвечающие за то, куда после смерти отправится человек, в рай, в ад, в чистилище, переродится или пойдет в камни душ, каждому, по его вере. В каких-то тушках соблюдался золотой баланс, в котором не преобладали ни ангел, ни демон, в каких-то победу одерживал свет, в каких-то – тьма. Но иногда, при распределении, случались ошибки и к одной тушке могли, например, прикрепить двух демонов или вообще не прикрепить загробного хранителя. Случались заскоки. С такой текучкой душ, которая происходит в небесной канцелярии, это было неудивительно. Вот и мальчик по имени Гарри попал в такую ситуацию. За ним изначально закрепили только ангела. Пока нашли виноватых, пока разобрались, пока подыскали подходящего демона, тушка выросла и превратилась в битого жизнью парня болезненного вида, тяжелой судьбой и абсолютно светлыми идеалами. Фактически, у мальчика уже не было собственной души, все в его теле решал ангел. Конечно, он иногда справедливо гневался, иногда творил зло, чтобы восстановить справедливость, иногда предавался лени, гордыней и остальным человеческим пороком, но все же, он был абсолютно светлым. Стойкость, с которой его душа переносила все испытания, была настолько впечатляющей, что там, наверху, на парня уже сейчас, прижизненно, был готов пропуск в рай, неотзываемый, гарантированный, вне зависимости от дальнейших поступков. Так что ни ангел, ни демон ничем не рисковали, душа в раю будет в любом случае, можно и немного отомстить обидчикам. Не вернусь туда больше. Завернулась в свои белые крылья светлая часть души и проливала искренние слезы. Не вернусь, все, надоело. Что, опять побили тушку? Сочувственно поинтересовался темный собрат, присаживаясь рядом. Угу, проворчал из-под перьевого покрова светлый. Вот что я им сделал, старался же быть тихим, спокойным, не лезь никуда. Ну да, волшебник, ну и что теперь, из-за этого издеваться? Я же им никогда ничего плохого не сделал. Что на этот раз? Темный не нуждался в ответе. О том, что смертное воплощение, дружно называемое тушка, регулярно подвергается физическому и психологическому, хорошо, не сексуальному, насилию, темный Гарри Поттер знал не меньше, чем светлый. Приехала тетушка Мардж, пробурчал светлый, устало облокачиваясь на темного собрата. Собакой своей травила, а эти, родственники, блин, даже не дернулись, чтобы хоть попытаться мне помочь. Сволочи, все, не вернусь, мне и тут хорошо. Не умеешь ты, братец, пользоваться тем, что есть, и получать от жизни удовольствие. Похлопал его по плечу темный. Слушай, тебе там плохо, а мне, тут, сделай доброе дело. Давай поменяемся, тебе нельзя. Отмахнулся юный ангел. Да и кто отпустит? Я договорился. Демон показал светлому собрату печать на руке. Мефистофель обожает выгодные ему сделки. Боюсь представить, что ты ему предложил. Слегка воспрял духом ангел. Не очень много. 300 душ и честное демоническое, что в ближайшие 100 лет он не будет получать на меня жалобы от остальных преподавателей. Действительно выгодно. Улыбнулся сквозь слезы ангел. Так это, а мне что делать? Отдохни от всего. Оттянись в полный рост. Демон протянул ангелу небольшой мешочек с камнями душ. Я знаю, вам не полагается грешить, но, поверь мне, ректор не такой всевидящий, да и ты, после всех этих страданий, заслужил полную чашу удовольствий. В подвальчике по ночам собираются все, и светлые, и темные. Есть там одна девчонка-суккуб, которая у меня как-то про тебя спрашивала. Красивая а. Демон мечтательно закатил глаза, поднялся на ноги. Тебе понравится, а ты, а мне пора. Темная сущность Гарри Поттера щелкнула пальцами, перед ним тут же появилось время вместе нахождения тушки. До подъема в доме номер 4 всего полчаса. Не хочу опоздать на начало спектакля. В смысле, в прямом. Демон направился в сторону прохода к миру смертных. Должен же кто-то приглядеть за тушкой, пока ты тут куражишься. И спустя несколько мгновений демон, показавший вечной вахтерши, Цербери Грызолюдовне, печать Мефистофеля, прошел в мир смертных, направляясь прямо в избитое тело 13-летнего подростка. И как только демон занял свое место в душе, мальчик по имени Гарри Джеймс Поттер вздрогнул и проснулся. Глава 1. Дрожа от обиды и плача от боли в укушенной руке, Гарри зашел в самую маленькую спальню дома номер 4 на Тисовой улице. Снова тетушка Мардж. Если одних только Дурсли он еще мог вытерпеть, привык уже, да и сами родственники предпочитали теперь не обращать на него внимания, то вот эта невыносимая собачница, сестра дяди Вернона, была для него хуже всего на свете. Она была даже хуже, чем компания Дадли, участники которой каждый день старались поймать его и избить за какую-то мелочь. От толстяка кузена и его гориллу можно хотя бы убежать. А вот от любимого бульдога тетушки Мардж так просто не убежишь, догонит. И сделать со злыднем ничего нельзя, потому что если Дурсли узнают, а они узнают обязательно, то он снова будет заперт в своей спальне без еды. И, разумеется, в этом случае дядя Вернон не подпишет ему разрешение на визиты в Хагсмит, о котором мечтают все третьекурсники. Сегодня ему не повезло. Злый день, под смех Дадли и напыщенное выражение жирного лица своей хозяйки, сбил его с ног и явно попытался загрызть, так что мальчишке пришлось закрывать лицо и шею руками. Разъяренный пес даже сумел прокусить легкую курточку, лето выдалось на редкость холодным, а потому Гарри почти везде ходил в легкой джинсовой кофте. И пока из прокушенной бульдогом руки не брызнула кровь, никто из Дурсли даже не подумал отозвать собаку, соглашаясь с Мардж, что таких ублюдочных, Умственно отсталых уголовников надо воспитывать телесными наказаниями и травить собаками при необходимости. Лишь после того, как кровотечение стало заметно, а крик боли перешел в истерический плач, Марш отозвала злыдня, а дядя Вернан крикнул негодному мальчишке, чтобы тот сперва вытер пол, а затем убирался прочь с глаз его, не раздражая нормальных людей своими симуляциями. Добравшись до спальни, Гарри с трудом снял куртку. Рука абсолютно не слушалась, стала как будто ватной, свежие следы от собачьих зубов уже почти не кровоточили, покрывшись тонкой корочкой запекшейся крови. Лишь самые глубокие укусы еще не схватились. Поттер с трудом стащил перемазанную в крови футболку, здоровой рукой взялся за ножницы, что стащил в прошлом году у Дадли, отрезал от испорченной одежды кусок ткани и принялся бинтовать прокушенную руку. Умением делать всякие мелкие штучки, равно как и чинить все сломанные, Гарри, живя с Дурслями, овладел в совершенстве. Ремонтировать порванную компанией Дадли одежду, новую все равно никто не даст, перевязывать травмы от попавших камней и ударов палками, утягивать растяжения. Первые два курса травологии в Хогвартсе, на которых они изучали магловские лекарственные травы, помогли ему в нелегком деле самолечения. Дурсли не знали, но каждый день, уходя на прогулки, Гарри так или иначе натыкался на подходящие растения, которые сушил на подоконнике и из которых делал заготовки для ингредиентов. Ночью налил в кружку горячей воды из-под крана, поставил на починенную спиртовую горелку из набора «Юный химик», которую Дадли сломал в 9-летнем возрасте, и вари себе простые зелья по памяти или по выписанному рецепту. Сухой спирт Гарри как-то купил в хозяйственном магазине, истратив на него половину всех тех монеток, что насобирал на улицах. Когда над душой не стоял профессор Снейп, варить зелья получалось значительно лучше. Гарри молился, чтобы Дурсли не учуяли запах варева. 13-летний волшебник дрожащими руками потянулся за кровать и вытащил оттуда маленькую бутылочку из-под пепси-колы, почти до краев наполненную вегенвильдовым отваром, осторожно отвинтил пробку и выпил зелье одним махом, стараясь не закашлять от мерзкого вкуса. Большая часть компонентов этого зелья была, разумеется, волшебной. Согласитесь, трудно найти в магловском мире сок Мурлокомля. Дело было в том, что незадолго до прибытия тетушки Марш, Гарри шпилькой открыл примитивный замочек в чулане под лестницей и, под покровом ночи, перетащил все свое имущество в спальню. Дурсли либо и правда этого не заметили, либо мастерски делали вид. Вот, среди всего разнообразия, и нашлась коробочка с остатками препаратов, которыми Гарри пользовался в Хогвартсе на уроках зельеварения. И именно благодаря этим запасам мог варить себе когда обезболивающие, а когда и исцеляющие зелья. Выходило, правда, совсем немного, на один, максимум, на два приема, но выходило. А большего подростку было и не надо. У Гарри был огромный соблазн сесть на метлу, сложить в сумку мантию-невидимку, немного волшебного золота, что осталось у него с прошлого визита в косой переулок, волшебную палочку, выпустить в поднебесье буклю и умчаться из этого дома куда подальше. Останавливало только то, что он не знал, куда именно ему лететь. На первом курсе его сопроводил в косой переулок Хагрид, на втором его и вовсе доставили туда камином. Так что Гарри даже примерно не мог представить, как будет добираться в бар «Дырявый котел», с которого и начинался вход в волшебные торговые ряды. Ну и тот факт, что на следующий год придется снова возвращаться к Дурслям, а те побег дармовой рабочей силы не оценит совершенно. Волшебник сделал последний глоток, спрятал бутылочку подальше, прилег на кровать, закрыл глаза. «За что мне это все?» – шепотом проговорил он, утирая слезу рукавом. «Что со мной не так? Старался же быть тихим, спокойным, не лезь никуда. Ну да, волшебник. Ну и что теперь, из-за этого издеваться? Я же им никогда ничего плохого не сделал. Мне и колдовать-то нельзя. За что мне это?» Ответа не было. 13-летний мальчишка взглянул в окно, разглядывая темнеющее небо. Укусы злыдня стали нестерпимо чесаться. Значит, зелье снова получилось нормально, и завтра он снова будет в порядке. Вот только надолго ли, обращаясь неведомо к кому, Гарри прошептал, глядя на звезды: «Я никогда не просил ни о чем». Он с трудом смог проговорить эти слова. «Но если там, наверху, кто-то есть, дайте мне силы вытерпеть все это, потому что сам я больше не могу». И вновь тишина в ответ. Гарри устало закрыл глаза и отвернулся к стене, искренне надеясь, что утром не проснется. Ему приснился очень странный сон, как будто бы он общался с самим собой. Вот только этот, другой Гарри, был совершенно иным. Одетый во все черное, очков нет, а сияющие зелеными изумрудами глаза с кошачьим зрачком смотрит на мир смело, бесстрашно, как будто испепеляя взглядом. За спиной у него был какой-то странный плащ, ему показалось, будто этот плащ живой. Вообще, этот Гарри казался куда как более успешным, чем он сам был наяву, и они говорили как брат с братом. Этот темный Гарри успокаивал его, истерзанного, спокойно попросил рассказать о том, что происходит. И волшебник рассказал, после чего этот темный искренне предложил помощь. «Давай поменяемся», — предложил он. «Я уже договорился, Мефистофель обожает выгодные ему сделки». Откуда-то Гарри знал это имя. Перед взглядом возникло строгое лицо мужчины лет 40. Волшебнику, отчего-то, захотелось назвать его профессором. Словом, отчаявшийся мальчик, перед сном обращавшийся за помощью к небесам, решил, что хуже ему уже не будет, и согласился. И спустя несколько секунд он проснулся. Приснится же такое. Проговорив это, 13-летний мальчишка поднялся на ноги, на инстинкте протянул руку за очками и только после этого понял, что что-то идет не так. Он видел без очков, как будто никогда в них и не нуждался. Мир не расплывался перед глазами. Но что произошло? Похоже, зелье, все-таки, было неправильным. Пришел он ко вполне логичному выводу. Гарри прислушался к собственным ощущениям, взглянул в зеркало, и едва не вскрикнул. Из зеркала на него смотрел он. Тот, другой он, которого он видел во сне. Нет, в целом, тело осталось точно таким же, как было, худым, битым, с многочисленными шрамами по всему телу и выделяющимся шрамом на лбу, из-за которого его считали знаменитым. А вот глаза. Этот кошачий взор Гарри не перепутал бы ни с чем. Эти глаза запомнились ему больше остального в том сне. Но ведь это был только сон. Или нет? Гарри снова вгляделся в свое отражение. Почему-то шрам на лбу показался чем-то чужим, холодным, ненужным, лишним в этом теле. Гарри вдруг поймал себя на мысли, что его пальцы расположились на шраме, а губы сами шепчут незнакомое заклинание, произносимое на каком-то совсем уж нечеловеческом языке. Шрам невыносимо загорелся, голова, казалось, готова была взорваться. В сознании четко оформилась мысль: «Это моя тушка, я тут хозяин». В глазах у Гарри потемнело, чтобы не упасть, подростку пришлось опуститься на колени. Было очень больно, но он вдруг почувствовал облегчение, как будто из сознания убрались, наконец, ледяные когти, которых он раньше как-то не замечал, но с которыми жил всю жизнь. Внутренний голос прекратил читать заклинание, а тело подростка, утратив силы, мягко рухнуло прямо на подранный ковер. Глава 2. Петунья, почему ты моешь посуду? Где этот неблагодарный мальчишка? Проворчала где-то внизу тетушка Мардж. Разобрать, что ответила ей миссис Дурсль, не получилось. Ты в этом доме хозяйка, Петунья. Пусть этот ненормальный отрабатывает то, что вы вообще позволяете ему жить в этом доме. Подумаешь, укусили его. Если бы его подбросили ко мне, я бы его или сразу сдала в детский дом, или научила бы манерам именно таким способом. Ничего, Мардж. Судя по голосу, дядя Вернан тоже был изрядно пьян, как и его сестрица. Пусть только попробует явиться, я этому паршивцу устрою веселую жизнь. Гарри открыл глаза, инстинктивно прикрыл их ладонью, когда по зрачкам, мгновенно сжавшимся до состояния тоненьких щелочек, ударил луч солнца. Судя по тому, что солнечный свет бил в окно, уже приближался закат. Он лежал на полу, там же, где свалился после странного заклинания, которое он откуда-то знал, но не мог вспомнить, откуда именно. Значит, его никто не хватился. Если уж его даже не подняли с места, где он рухнул, значит, никто из Дурслей даже не потрудился заглянуть в комнату, чтобы удостовериться, что он вообще живой после вчерашней попытки вырваться из когтей злыдня. Гарри с ужасом вгляделся в собственные руки. Нет, это все еще были его руки, руки 13-летнего мальчишки, но вот на коже, от запястья и, по крайней мере, до рукавов футболки, в которую он переоделся перед сном, расходились витиеватые татуировки в стиле древних скандинавских жрецов, историю которых они прошли на втором курсе, дополненные надписями на неизвестном языке. Познаний волшебника хватило только на то, чтобы разобрать, что это какие-то древние руны, скорее всего, тоже скандинавские. Гарри подскочил, как ошпаренный, кинулся к зеркалу, задрал футболку, повернулся. Узоры расходились и по груди тоже, а сзади и вовсе стекались в нечто вроде растянувшихся во всю спину татуированных крыльев, складок, и это ему показалось, или рисунок на спине двигался, это не мог быть сон, прошептал он сам себе, но ведь такого точно не может быть, словно в ответ на его слова, изображенные руны поплыли, мгновением позже рисунки на теле исчезли, но он все равно ощущал их, чувствовал, как жжет кожу каждый изгиб татуировки, как горит огнем каждая руна. Глаза мгновением позже снова стали человеческими, но вот восстановившееся зрение никуда не делось. Гарри внимательно вгляделся в свое отражение. Почему-то пришла в голову мысль, что он может в любое мгновение снова стать таким, каким был еще мгновение назад, но решил, что более привычное воплощение хотя бы не привлечет внимания Дурсли и он не получит еще и за то, что... А за что, собственно, за то, что он, это он, Гарри растерялся. Это точно были его собственные мысли, но, как будто и не его тоже, он никогда не думал в таком ключе, никогда не считал, что тоже имеет право быть самим собой. Волшебник он, в конце концов, или так, мальчик со шрамом. Гарри снова взглянул в зеркало, желая скорее доказать самому себе, что все в порядке, но, шрама не было, точнее, он был, но какой-то совсем уж тоненький, не толще волоса, незаметный, как будто зарастал уже несколько десятилетий. Ему вдруг стало очень весело связать избавление от той тяжести, что угнетало его душу, и внезапно уменьшившийся шрам, не смог бы только совсем уж дурак. Гарри позволил себе улыбнуться, впервые за то время, что он провел у Дурсли, и, почему-то, мысль о побеге от них впервые за все время не показалась такой уж абсурдной. Внизу, в столовой, заговорил диктор новостей, рассказывая о том, что из тюрьмы сбежал серийный убийца по имени Сириус Блэк, но Гарри не собирался вслушиваться. Вместо этого он, все еще не до конца верящий в то, что это делает, собирал свои вещи. Лучше уж он весь Лондон обойдет в поисках обшарпанного бара «Дырявый котел», но здесь, в доме, где его травили собаками, он не останется больше ни на мгновение. Да и собирать было особенно нечего. Буклю он еще вчера днем отправил с письмами друзьям, но его верная совушка везде найдет своего хозяина, клетку можно, случись чего, купить и новую, тем более, что старая уже была ей маловато, а Гарри не хотел, чтобы его верная птичка жила в тесноте, ведь и сам помнил, как это, жить в чулане под лестницей. Учебники, да кому нужны учебники за предыдущие 2 года, из которых половина написаны самозванцем, никогда не занимавшимся темными искусствами. Подросток почесал за ухом, что ему надо. Первая из шкафа появилась сумка, с которой ходил в школе на уроки. Довольно большая, кстати, ведь порой в ней приходилось носить сразу 4 толстенных учебника, запас пергамента, письменные принадлежности, иногда складный телескоп, иногда еще и сменную одежду. После уроков травологии ученики уходили в душевые, а одежда отправлялась в стирку, так что приходилось брать сменную. Собственно, в эту сумку Гарри намеревался сложить все, что ему надо. Натянув поверх футболки легкую куртку, слегка подранную тетушкиным бульдогом, подросток принялся собираться. На дно сумки пошла спортивная форма ловца, свитер, связанный для него в прошлом году руками миссис Уизли, которую молодой волшебник очень уважал за ее доброту и гостеприимство, а также довольно теплый дорожный плащ с серебряными застежками. Сверху, перчатки из кожи дракона, коробочка с остатками ингредиентов, сложенный в чехол телескоп. В карман, то небольшое количество золота, что осталось у него с момента прошлого посещения Гринготтса. В другой карман, ключик от сейфа, который ему отдал Хагрид на первом курсе и который Гарри старательно прятал ото всех на свете. Сверху в сумку, мантия-невидимка, доставшаяся ему от отца. Оставались метла и волшебная палочка. Ну, метла-то в чехле, похожем на чехол от телескопа, Маглам будет не так интересно. Палочку же он приспособил засунуть в рукав. Все остальное, включая котел, весы, мантии и чемодан, волшебник собирался купить в косом переулке заново. Просто потому, что тащить это все с собой значило не только ограничить себя в подвижности, ведь чемодан, набитый под завязку, был довольно тяжелым, но и привлечь нежелательное внимание со стороны магловских полицейских, еще бы идет по улице пацан, одетый в обноски, и тащит за собой абсолютно новый с виду чемодан из кожи и бронзовых каркасов. Сразу возникнет вопрос, а не стащил ли он его откуда-то? Черт, а почему я раньше не подумал, что можно попросить мадам Малкин пошить не только мантию, но и остальную одежду? Спросил Гарри сам у себя. Странно, очевидное же решение. Уж какой-нибудь костюм из брюк, рубашки и жилетки она точно осилит. Гарри и в самом деле серьезно задумался, даже присел на кровать, ведь, как известно, в ногах правды нет. Очень многие вещи, которые, по размышлению, оказались совсем уж очевидными, он раньше как-то не замечал. Не связано ли это с той тяжестью на душе, от которой он избавился? На первом курсе им читали краткий курс теории магии, который он буквально впитал в себя. Это были одни из первых его уроков волшебства, так что он старался узнать как можно больше. И на этих уроках им рассказали, что волшебники могут чувствовать моральное, психологическое истощение, если очень много колдуют. Но ведь он не совершал никаких заклинаний уже, по меньшей мере, месяц. Организм должен был успеть отдохнуть хоть немного. Почему так? Вывод был один. Энергию из него тянул шрам. Со слов профессора Дамблдора, который тот сказал в ходе разговора после уничтожения Василиска, выходило, что, не сумев его убить, Волан-де-Морт отдал ему часть своих сил. Так же, как он усиливал заклинание Кверрелла, прошептал про себя Гарри, вспомнив, как Кверрелл весьма посредственный, по мнению большинства студентов, волшебник, щелчком пальцев создал магический огонь во всей комнате на третьем этаже. Получается, да ничего не получается. Или у меня в шраме сидел дух Волан-де-Морта, или я совсем ничего не понимаю и надо проконсультироваться у кого-то более умного. А у кого спрашивать? Самым логичным ответом были учителя. Но кто будет всерьез слушать подростка, говорящего, что в его шраме, следе убивающего заклинания, находился дух самого темного волшебника всех времен? Профессор Дамблдор, у него своих забот выше крыши должно быть. МакГонагалл, преподаватель трансфигурации, наверняка пошлет его к мадам Помфри, ей, занятой не только деканством, но и заместительством директора, тоже особо некогда вникать в слова ученика. А кто еще? Родственников нет, кроме Дурслей, от которых он этой ночью уйдет, растворившись в темноте. Друзья? Ну конечно, у него же есть хорошие друзья, с которыми вместе пройдено столько, что подумать страшно. И если рыжеволосый друг просто всерьез обеспокоится и предложит, опять-таки, написать Дамблдору или спросит у своих родителей, то вот Гермиона. В голове всплыл образ подруги, которую все учителя наперебой называли самой умной волшебницей своего поколения. Миловидная девочка, которой скоро исполнится 14, она ведь старше всех на курсе, к которой он относился как к другу и, почему-то, никогда не замечал, что она именно девушка. Да, маленькая, да, вечно взъерошенная, как воробушек, но девушка. И, помимо этого, их с Роном лучшая подруга, которую они, по глупости своей, вечно обделяли общением. Сознание заполонили образы. Вот Гермиона плачет на первом курсе из-за того, что не смогла найти себе друзей. Тогда ему казалось, что она просто штудирует книги и щурится, чтобы разобрать что-то, но теперь он вдруг понял, что она плакала. А книги – это так, укрытие, в котором она спряталась от насмешек и подколок идиотов-однокурсников. Гарри вспомнил, как она была счастлива, когда они с Роном с ней сдружились, и помнил то, как девочка вскоре снова стала прятаться ото всех, когда они продолжили общаться как ни в чем не бывало, обращаясь к ней только если им было нужно проверить домашку или что-то спросить. Они ни разу не пригласили ее никуда, ни разу не спросили, как у нее дела. Просто так, а не когда им было надо, да что там, они даже ни разу ее не поблагодарили, относясь к происходящему, как к чему-то совершенно очевидному и нормальному. А ведь это из-за них она попала под взгляд Василиска. Это они с Роном предпочли сидеть в башне и играть в шахматы, когда она сказала, что идет в библиотеку. Нет уж, назвался хорошим другом, будь им, решил для себя Гарри. А если вдруг возникнут вопросы, с какой радости я стал другим, скажу, что в этой тюрьме, под названием «Дом родственников», многое переосмыслил. Он поднял взгляд на зеркало. Тем более, что это действительно так, правда. Раз уж он так меняется внешне, то почему бы не измениться и душой? В конце концов, что плохого будет в том, что он начнет оказывать внимание девушке? Тем более, что ему 13. Самый пик переходного возраста, в котором людям свойственно меняться. Гарри вспомнил, как в школе многие начинали общаться с девчонками именно в этом возрасте. Никто и не заметит, скорее всего, спишут на возраст и взросление. А если кто-то продолжит спрашивать, Он расскажет о своей жизни, все расскажут, и как работал, словно домовой эльф, и как регулярно был избит, и как травили собаками, все расскажут, и плевать, что там о нем подумают, это его жизнь, а мнение остальных ему до лампочки. Дверь распахнулась, в комнату боком ввалился изрядно поддатый Вернан Дурсль, обычным образом он в проем не помещался. Заметив племянника, сидящего на кровати, он сразу заорал, точно раненый носорог: «Ты вконец охренел, мальчишка!» Глава семейства Дурсли всегда заводился, когда выпивал. «Как ты смеешь не выполнять свои обязанности?» «Обязанности?» Гарри поднял на дядюшку взгляд, глаза мигом обратились в кошачьи, как он заметил в зеркале, что стояло немного в стороне от родственника, даже немного засияли. «И это вы мне говорите про обязанности? Не смей повышать на меня голос, сопляк! Ты должен быть нам с Петуньей благодарен! Мы тебя кормили и поили, жалкий выродок малолетний!» Этого Гарри уже не стерпел. Он резко соскочил с кровати, каким-то кошачьим прыжком преодолел всю комнату, сбил дядюшку с ног и вцепился пальцами в шею Вернана Дурсля, искренне желая его задушить. Пальцы, казалось, обратились в сталь, дядюшка пытался их разжать, но у него не получалось, а сам Гарри не спешил прекращать экзекуцию, лишь чувствуя, как магия наполняет руки. Оскорблять себя он бы еще кое-как позволил, но не собственную маму, которой никогда не знал, но которая пожертвовала жизнью, чтобы спасти его. «Не сметь оскорблять мою мать», — проговорил он каждое слово прямо в красное от алкоголя лицо, слегка ослабляя хватку, чтобы родственник не задохнулся раньше времени. «Она пожертвовала собой, чтобы спасти меня от смерти. В прямом смысле закрыла меня собой. Я не потерплю неуважения к ее имени. Ублюдки, ты пожалеешь, что родился на этот свет», — хрипел в его хватке дядюшка, пытаясь вырваться. «Я жалею только об одном», — прорычал ему в лицо Гарри, чувствуя, как сердце сковывает злость. «Жалею, что не ушел от вас раньше, хотя была возможность». И, отцепившись от горла пыхтящего от натуги Вернана Дурсля, Гарри схватил сумку и чехол с метлой, направляясь к выходу. Уже у порога комнаты он обернулся на поднимающегося на ноги родственника. «Запомни, жертвест», — оскалился он, — «сегодня мне 13, и ровно через 4 года мне будет можно колдовать. У тебя и твоей поганой семейки есть 4 года, чтобы привести дела в порядок, потому что потом я тебя найду, где бы ты ни спрятался. И не думай, что я прощу все эти годы издевательств, Вернан Дурсль», и ушел, хлопнув дверью. Глава 3. Гарри сам не заметил, как добрался до большого сквера, что раскинулся между улицей Росс и улицей Нэрроу, находившихся на другом конце города. Молодой волшебник присел на ближайшую скамейку и задумался о том, что делать дальше. Самым логичным вариантом было бы лететь в Косой переулок и останавливаться там. Пешком добираться до Лондона – вообще не вариант. Впрочем, некоторая возможность добраться до столицы все же была. У Гарри еще оставалась мелочь, собранная им на улицах и частично позаимствованная из копилки Дадли, благо, кузен никогда не считал, сколько у него денег, ведь их всегда было с избытком. Одним словом, дабы не рисковать с полетом на метле, волшебник решил поступить самым простым образом. Еще было довольно рано, общественный транспорт еще ходил, так что можно было постараться успеть на междугородний поезд до Лондона, тем более, что кассиры никогда не спрашивали документов. План был реализован спустя час, ровно столько подростку понадобилось, чтобы добраться до пригородного вокзала и сесть на поезд. Уже изрядно уставшая кассирша, довольно милая девушка лет 19, даже не обратила внимания на то, что пассажир, малолетний пацан, просто пересчитала деньги, подивившись, впрочем, что вся денежка состоит из одних только монет, протянула билет. И уже через 10 минут Гарри сидел в Макдловском пригородном поезде. Вообще, он мог бы просто завернуться в мантию-невидимку и сэкономить, но Гарри казалось, что это будет не совсем честно. Впереди у него было около получаса поездки, которая разделит его жизнь над и после. Поезд тронулся, Гарри прикрыл глаза и довольно улыбнулся, чувствуя, что там, на станции, осталась вся прошлая жизнь, жизнь забитого жизнью подростка, которого ненавидят родственники и который дрожит от мысли, что если снова покажет магию, останется без ужина. А впереди его ждала жизнь новая, жизнь настоящего волшебника. В конце концов, если люди считают, что я упиваюсь славой, почему бы и в самом деле не поиметь с этого своей выгоды? Гарри улыбнулся еще больше. Снова мысль, которая прежде никогда бы не возникла в его голове, но эта мысль ему очень нравилась, почему-то казалось, что это одна из тех очевидных вещей, которые раньше были недоступны его взору, прикрытому разбитыми очками-велосипедами. Нет, что-то все же с ним произошло, но у 13-летнего мальчишки никак не получалось понять, что именно, что-то, что заставило его измениться. Но что, я попросил небо о помощи, вспомнил он, наконец, могла магия услышать зов о помощи от отчаявшегося ребенка, вполне, могло такое быть, даже, скорее всего, так и было, магия послала ему силы, чтобы он смог преодолеть испытания. Гарри вспомнил, как читал о подобных случаях в учебнике по теории магии. Подобный призыв не оставался без ответа всего несколько раз за всю историю. Когда Мерлин воззвал о помощи, чтобы одолеть собственную сестру и ученицу, Моргану. Когда основатели упросили небеса даровать им силы для возведения Хогвартса. И когда Николас Фламель получил достаточно сил, чтобы закончить сотворение философского камня. И вот теперь он получает ответ на мольбу о помощи. Гарри решил, что раскрывать обстоятельства получения им новых способностей, да и сам факт преображения он пока что не будет никому, кроме Рона и Гермионы, которых считал самыми близкими друзьями. Ни к чему посторонним знать, что он стал другим. Поезд прибывает на станцию Лондон-Паддингтон. Предупредил машинист по громкой связи. Выходя из вагона, убедитесь, что не забыли свои вещи. Гарри открыл глаза. Оказалось, что он, задумавшись, умудрился слегка придремать. Не уснуть, а именно придремать, расслабившись и успокоив нервы. Потянувшись и подхватив собственные пожитки, он выскочил на перрон в числе первых и быстро смешался с толпой работяг и менеджеров, направляющихся на работу. Насколько он помнил, в свое первое посещение бара «Дырявый котел», они с Хагридом подъехали на метро до станции Лестер-сквер, а потом совсем недолго топали вдоль магазинчиков на Черинг-Кросс-Роуд. Вот и наметился маршрут, прошептал он сам себе, невольно удивляясь возможностям собственной памяти, ведь еще несколько часов назад он даже примерно не помнил, где находится бар, ведущий из мира Макглов в мир магический. Значит, на Лестер-сквер. Дырявый котел встретил вечернего посетителя шумной толпой волшебников, отдыхающих после трудного рабочего дня. Гарри расслабленно выдохнул и, пользуясь тем, что на него никто не смотрит, скинул куртку, сменив ее на более привычный у волшебников дорожный плащ, натянул на голову капюшон. В баре, несмотря на вечно пылающие свечи, было довольно темно, так что теперь его лицо можно было разглядеть только с очень уж близкого расстояния. А так, волшебник как волшебник. Видно, что только с дороги, видно, что, судя по телосложению, еще студент Хогвартса, но не более того. А то, что один, это ничего. Гарри вообще заметил, что к возрасту особых цензов и требований никто в мире волшебников не выставляет. Если ходит подросток один, значит есть тому причина, которую юное дарование раскрывать совершенно не обязано, если не желает. Исключение, разве что, разрешение на визиты в Хагсмит, но это так, мелочи. Хагсмит, это слово сперва больно кольнуло сердце. В этом году всем можно будет посещать эту деревню. А вот его разрешение, что валялось в сложенном виде в кармане куртки, так и осталось пустым и незаполненным. Впрочем, Гарри не раз слышал от старшекурсников, что никто эти бумажки не проверяет на предмет подделки. Стоило ли рисковать и пытаться нарисовать подпись дядюшки Вернона? В конце концов, малолетний волшебник решил, что рисковать не будет, а просто-напросто завернется в мантию-невидимку и проскочит вместе со всеми студентами, кто там будет вспоминать, что тот или иной студент не получил разрешения. Учеников в школе около 500 человек. Если отсеять младшие классы, выходит около 400 студентов, имеющих право посещать деревню. Неужели кто-то будет помнить, кто из этих студентов не получил бумажку, а кто получил? Вот и Гарри искренне считал, что нет. Том, владелец этого крошечного, невзрачного бара, попытался разглядеть лицо посетителя. Гарри подошел к стойке, на ходу натянув капюшон так, что почти вся верхняя часть лица оказалась полностью скрыта тенью. Он сейчас был не в том настроении, чтобы выслушивать хвалебные оды в свою честь и отвечать на десятки рукопожатий от праздных зевак, стремящихся подмазаться к нему, чтобы потом козырять своим знакомством с легендой волшебного мира. «Чего изволите, мистер?» Бармен запнулся, не зная, как обратиться. Смит выдал первую фамилию, которая пришла в голову, Гарри. «Чего изволите, мистер Смит. Старик Том прекрасно понял этот посыл и решил не лезть гостю в душу. Ищу комнату до конца августа. Пока что просто в бронь, но гарантирую оплатить до конца дня. Гарри знал, что гоблины в Гринготтсе работают круглосуточно, так что намеревался сходить пополнить золотой запас уже сегодня. Немного наличных никогда не казались ему лишним грузом. Сейчас посмотрим. Хозяин заведения сверился с огромной амбарной книгой, которую вытащил из-под стойки. Комната номер 11. Как раз на одного человека. Обойдется в 90 галеонов, если с завтраком, или в 60, если без завтрака. С завтраком. Гарри прекрасно помнил, что золота у него в сейфе очень приличное количество, так что решил, что хотя бы один месяц он должен пожить в удовольствии. Тогда записываю. Для себя бронируете, мистер Смит? Бармен улыбнулся, заполняя бланк. И, все же, может, назовете настоящую фамилию? Гарри Джеймс Поттер. Улыбнулся в ответ волшебник, понизив голос до громкого шепота и наблюдая, как бледнеет хозяин заведения. И да, Том, прошу не поднимать гвалт, как 2 года назад. Видеть их всех не хочу. Как прикажете, мистер Смит? Несколько громче, чем следовало бы, ответил трактирщик. Пойдемте, я покажу вам комнату. Едва они поднялись по лестнице, Том попросил волшебника снять, наконец, капюшон. Мистер Поттер, что происходит? Вы появились так внезапно, назвались не своей фамилией. Том, у меня всего один вопрос, вернее, просьба. Для вас, все, что угодно, мистер Поттер. Гарри показалось, что бармен даже поклонился. Можно будет сделать так, чтобы никто не узнал, что мистер Смит, это Гарри Поттер. И под словами «никто» я имею в виду, в том числе, министра магии, Альбуса Дамблдора, мракоборцев. Да даже если по мою душу сам дьявол явится, я не желаю, чтобы кто-то раньше времени узнал, что я здесь. У вас что-то случилось? Обеспокоенно поинтересовался трактирщик, невольно отмечая, что Гарри правильно перечислил даже последовательность тех, кому он намеревался написать о неожиданном визите и решил, что таки повременит. Хотя бы из уважения к погибшему Джеймсу Поттеру, который на себе вынес бесчувственное тело хозяина дырявого котла из-под заклятий пожирателей смерти. «Вам нужна какая-либо помощь?» «Случилось, Том», — честно признался Гарри. «Слишком многое случилось. Может быть, я когда-нибудь расскажу, что именно, но не сегодня. Сегодня я слишком устал. Слишком много всего произошло за один день, чтобы переживать это по второму кругу. А помощь? Нет, пожалуй, помощь мне не нужна. Как скажете, мистер Смит». Бармен протянул ему ключ от комнаты. «А за золото не переживайте, оплатите номер завтра. В таком состоянии вам общение с этими бюрократами из Гринготтса противопоказано. Спасибо, Том». В комнате стояла мягкая, удобная кровать, отполированная до блеска дубовая мебель, в камине потрескивал огонь, а на шкафу – букля. Ахнул Гарри. Белоснежная сова щелкнула клювом и опустилась ему на руку. В окно смотрело небо, которое, подобно хамелеону, меняло цвет. Из бархатного темно-синего стало серо-стальное. Потом медленно залело, подернувшись золотыми прожилками. Гарри невольно отметил, что просидел всю ночь до рассвета. А ведь впереди был очень трудный день, в ходе которого нужно было купить кучу всего. Так что, пользуясь возможностью, он рухнул на кровать, рассчитывая поспать хотя бы пару-тройку часов, и уснул в тот же миг, как голова коснулась подушки. Ранний подъем был для Гарри привычкой. Конечно же, он совершенно не выспался, но не сильно расстраивался по этому поводу. Он снова был в мире волшебников, был, дома, чего греха таить, в родном мире, был своим среди своих. Впереди был долгий день, в ходе которого волшебник планировал успеть, если не все, то очень многое. Увидев же на столе в комнате письмо со штампом Хогвартса, он понял, что надо будет поторопиться. К списку дел прибавились школьные учебники для 3-го курса. Гарри взглянул в зеркало и снова вздрогнул с непривычки. Отсутствие очков, татуировки по всей верхней части тела, суровый взгляд кошачьих глаз. Только крыльев не хватает, и будет жуткий демон подземного. Раздался хлопок, Гарри почувствовал, как горит от боли спина, как судорога сводит лопатки. А господи, за спиной как будто сформировался, волшебным образом не повредив футболку, а как будто пройдя сквозь нее, причудливый живой плащ. Но Гарри его чувствовал, ощущал, как если бы у него вдруг появилась 2-я пара рук, чувствовал, как по плащу гуляет, пульсируя, кровь, ощущал, как ломит, словно после длительного бездействия, суставы, чувствовал шелест из сине-черной кожи, из которой состоял плащ. Похожие ощущения он испытывал, когда в прошлом году пил костераст, ощущался каждый дюйм кожи, чувствовалось, как циркулирует кровь, как будто он заново отрастил конечности, которые когда-то потерял. Так же болезненно, так же мерзко, и так же необъяснимо приятно. Малолетний волшебник попробовал осторожно дотронуться до кожи плаща, и невольно захихикал от ощущения щекотки. Ощущения были похожи на то, как если бы он тронул собственную руку или ногу. Все еще не веря, что это происходит с ним, Гарри решил попробовать расправить кожу, уже внутренне подозревая, что он увидит. И все же был шокирован, когда плащ расправился в два огромных кожистых крыла. Звон сбитого потоком воздуха стакана утонул в невольном вскрике. Мальчику показалось, что мышцы на спине сейчас лопнут. Испугавшись ощущений, Гарри поспешил вернуть как было, но стало только хуже. Складываясь обратно, новая пара конечностей свела мышцы еще сильнее, спина буквально окаменела от боли и напряжения, подросток взвыл. А я-то думал, что укусы злыдня были болезненными, подумалось ему. Лишь когда молодой демон, наверное, во всяком случае, Гарри все эти элементы явно казались чем-то, что связано с темными силами, сложил свои крылья полностью и те, повинуясь мысленному приказу, вновь обратились в причудливую татуировку. Он вздохнул с облегчением. «Да что со мной происходит?» – спросил Гарри самого себя, глядя в зеркало. «Что еще я узнаю о себе? Что у меня вырастут рога? Что мне придется пить кровь однокурсников, чтобы выжить? Что? Не пытайся сопротивляться, дорогой. Сражение проиграно», – ответило зеркало хриплым голосом. Но эти вопросы, если не считать нелепого замечания зеркала, остались не только без ответа, но и без реакции организма. Гарри несколько успокоился, он бы, конечно, не удивился, если бы на голове проступили рожки или волосы вдруг изменили цвет. Черт, да он бы, наверное, не удивился, если бы это произошло. Испугался бы, расстроился, но не удивился. Но что, все же, с ним произошло. Из размышлений его вырвал стук в дверь, и обеспокоенный голос помощницы трактирщика поинтересовался. «Мистер Смит, у вас все хорошо? Я слышала, как у вас что-то грохнуло. Все в порядке», — ответил мальчик, отмечая, что Том, видимо, сдержал обещание, раз помощница обращается к нему по фамилии, которую он вчера назвал в качестве временного прикрытия. «Все хорошо, не переживайте». Гарри прикрыл глаза. Он успеет еще разобраться с тем, что происходит. У него были еще другие дела, которые требовалось решить и для которых ему, по счастью, никакая помощь не требовалась. Впереди был самый страшный кошмар большинства мужчин, который девушками мило и с придыханием называется «День покупок». Примечание к части. Фанаты реально запарились и вычислили примерное место, где должен был находиться дырявый котел, следуя только отдельным намекам и описаниям улочек из книг о Гарри Поттере. Респект этим чувакам. Глава 4. Необычные события начались уже в банке. Гоблины, казалось, чувствовали, какое страшное нечто скрывается в теле обычного с виду 13-летнего подростка. Многие из них оторвались от своих записей, стоило мальчишке зайти в здание банка. Гарри услышал, как потянулись к оружию гоблины-охранники, увидел, как вздрогнул, встретившись с ним взглядом, клерк, и заметил, как дрожал обычно гордый голос гоблина, которому выпало сомнительное счастье работать с ним. Гарри не винил несчастных работников банка, новое воплощение пугало даже его. В основном, конечно, своей неизвестностью, волшебник просто не знал, чего еще ожидать от демона внутри себя, что он узнает завтра, а что проявится уже через полчаса. «Зовите Крюкохвата», — услышал он сквозь свои размышления. «Уж он-то точно в курсе. Вы HR-ы? В 13? Неудивительно, все Поттеры проявляли себя рано. Мистер Поттер», — голос старого гоблина дрожал, хотя внешне он старался не показывать, как сильно он боится своего клиента. «Рад снова вас видеть. Взаимно, господин Крюкохват». Гарри слегка склонился, невольно отмечая, что после такого обращения многие расслабленно выдохнули. «Полагаю, хотите навестить свой сейф?» Похоже, гоблин решил, что от Гарри не стоит пока ожидать ничего особенно страшного, так что он слегка приободрился. Хотя сам волшебник не мог поручиться, что через мгновение демоническая магия не разнесет это здание в пух и прах. «Да, пожалуй». Гарри показал гоблину ключик, тот боязливо взял его в руки, быстро осмотрел и поманил волшебника за собой. Но, К удивлению подростка, они направились не к тележкам, которые спускали к хранилищам основную массу клиентов, а к одной из многочисленных дверей, что растянулись вдоль дальней от входа стены. Гоблин отворил дверь, пропустил посетителя вперед, зашел сам. Гарри осмотрелся. Обычный такой рабочий кабинет, выполненный в довольно готической атмосфере. Из всего убранства – большой камин, в котором пылает вечное пламя, большой стол, обитый сукном, на котором лежит конторская книга и разложены письменные принадлежности и разного рода инструменты, два мягких кресла, явно сделанные на манер макдловских офисных кресел, у стен, шкафы с канцелярскими папками, очевидно, личные дела клиентов крюкохвата. «Мистер Поттер, можете сбросить свой маскарад, если он вам в тягость», – ошарашил его гоблин, усаживаясь в одно из кресел. «Что, простите?» – с трудом переспросил Гарри. «Хочу сказать, что нас, гоблинов, так просто не проведешь». Крюкохват в этом кабинете явно чувствовал себя в своей стихии. «Мы, в отличие от людей, видим истинные натуры. Вампиры, оборотни, нежить, демоны, для нас нет разницы, пока все они соблюдают правила приличия». Он заметил, как засомневался его клиент. «И не переживайте, мистер Поттер, все, что происходит в этом кабинете, здесь и остается». Гарри прикрыл глаза. «В конце концов, если Крюкохват и так знает, кто он, то зачем маскировка, которая, как оказалось, и правда его тяготит? А ведь еще утром он не замечал, что ему несколько напряжно держать контроль». Спустя мгновение магия полностью охватила его тело, Гарри едва не взвыл, когда за спиной вновь появились два больших кожистых крыла, а грудь, шею и руки обожгло огнем в момент, когда проступили магические татуировки. Гоблин рассматривал молодого демона с огромным удивлением, которое не могла в полной мере скрыть даже та маска невозмутимости, что нацепил на себя Крюкохват. Вот только сказал он совсем не то, что Гарри ожидал услышать. «Восхитительно!» – пролепетал гоблин. «Просто великолепно!» «Простите?» – поинтересовался Гарри. «Видите ли, мистер Поттер?» Банковский служащий попытался подобрать слова. «Скажите, вы хорошо знакомы с магическими законами?» «Боюсь, что ни знаком практически никак». Гарри смутился. «В самом деле, жить в мире магии 2 года, и ни разу не узнать, как все устроено». «Нет, прав был профессор Снейп. Я, все-таки, клинический идиот». «Тогда позвольте вам пояснить кое-что». Гоблин указал взглядом на кресло. «Присядьте, это может занять много времени. Чай, кофе, сок, кровь». Гарри вздрогнул. «Вы серьезно?» «Абсолютно, господин демон». Гоблин улыбнулся. «Не вы первый, не вы последний. Я вообще специализируюсь на всех необычных клиентах. У каждого свои вкусы, так что интересуюсь конкретно вашим. Кофе». Гарри решил, что отказываться будет не слишком вежливо, а потому, вновь обратив крылья в татуировки, послушно уселся в кресло. «Без сливок, с сахаром». Гоблин взмахом руки подманил к себе толстенную папку с надписью «Поттер» и две папки поменьше. На одной было написано «Эванс», надпись на второй была написана древними рунами, среди которых Гарри узнал часть. Точно такие руны были вытатуированы у него на руках. Но вот что они значили, он не знал. «Для начала, вам, мистер Поттер, нужно кое-что узнать». Гоблин открыл папку с рунной вязью. «Видите ли, в возрасте 13 лет волшебники вступают в право частичного совершеннолетия, так называемый возраст частичной юридической дееспособности. Он подразумевает под собой большие права и свободы, которых обычно нет у детей младшего возраста, а также более суровую ответственность за проступки. Например, 12-летнего нельзя отправить в Азкабан, 13-летнего уже можно, хоть и на самые верхние уровни, под охрану людей, а не чудовищ. Жуть!» Гарри вздрогнул. Он слышал об Азкабане, жуткой крепости-тюрьме, что расположилась посреди одинокой скалы в Ледяном море. «Согласен с вами», — совершенно серьезно кивнул гоблин. «Так вот, в числе прочего, вы в 13 лет получаете некоторые права. В частности, мы обязаны передать вам, как единственному живому наследнику первой линии, дела и контроль над всеми сейфами, а также огласить все элементы завещаний вашей семьи». «Все элементы, мистер Поттер, я задам вам еще пару вопросов, не возражаете?» «Боюсь, у меня нет выбора». Гарри приложился к чашке кофе, который оказался просто великолепным. «Что вы знаете о своей семье?» Это был удар ниже пояса. Гарри даже едва не поперхнулся горячим напитком. А ведь в самом деле, что он знал о собственной семье, кроме того, что Джеймс и Лили Поттер были, со слов большинства учителей, отличными людьми, а также того, что они были убиты Волан-де-Мортом, да ничего ровным счетом. И, к стыду своему, Гарри осознал, что раньше и не пытался узнать. Гоблин все понял без лишних слов. «Я был гоблином, который принял на себя дела ваших давних предков в 1493 году», честно признался Крюкохват. Гарри попытался осмыслить услышанное. 500 лет назад, этому гоблину больше 5, мать его, веков. Хотя, конечно, ваша семья еще старше, но когда появился первый Поттер, еще не существовало ни Гринготтса, ни меня. Так вот, молодой человек, я веду все дела вашей семьи со времен Ричарда Поттера. Вам известно, кем он был? Нет, сэр. Гарри вдруг стало очень стыдно. И, пожалуйста, называйте меня по имени. Он был, как бы это сказать, гоблин смутился. Нет, пожалуй, лучше начать совсем сначала. История вашей семьи, Гарри, начинается в 13 веке. Если не ошибаюсь, в 1216 году, с волшебника по имени Хардвин Поттер и его супруги, Иоланты Пивереллу. Гарри внимательно слушал историю своей семьи, поражаясь тому, как далеко уходят его корни. В его роду, как оказалось, были великолепные алхимики, мастера зельеварения, мастера крови, многочисленные именитые чародеи, которые, впрочем, никогда не лезли на глаза магическому сообществу, но без которых не могло обойтись ни одно магическое семейство. Его далекий предок разработал, например, костеростепровизор-аптекари до сих пор отчисляли все в семейство Поттеров по 4 сикля с каждого галеона, заработанного на продаже этого состава, и производители простоблиска, и продавцы оборотного зелья, и еще много кто. Доли были разные, но не грабительские. Поступления, если верить Крюкохвату, происходили каждые месяцы без всяких простоев. А вот Ричард Поттер, который сделал первый вклад в Гринготтс, был достаточно именитым охотником на чудовищ. Но, что было интереснее всего, он, при этом, сам был воплощением тьмы. И, как рассказал Гарри Гоблин, обращался, случись что, в такого жуткого демона, что инквизиторы, посланные по его душу, возвращались по монастырям седыми. Если вообще возвращались. Но, при всей своей демонической сущности, охотник на чудовищ был прекрасным человеком.